День правды и суда, день Агнца Христа, солнце правды. Тот день так близок, когда все силы зла под пламенем огня. Тот день так близок, когда